была воздвигнута в Париже на улице Сент-Оноре в 1653-1740 годах на месте древнего сооружения, одно из лучших религиозных зданий Парижа в стиле барокко, славилось своими службами, сопровождавшимися исполнением религиозной музыки. До кануна знаменательного дня все шло хорошо, за исключением одного обстоятельства. Я узнала, что церемония будет совершена тайно, что пригласят очень немногих, и двери церкви будут открыты только для родственников. Тогда через привратницу я пригласила всех своих друзей и подруг, живших по соседству. Кроме того, мне разрешили написать кое-кому из знакомых. Вся эта толпа, которой никто не ожидал, не преминула явиться. Пришлось впустить ее, и собрание оказалось именно таким, какое было мне нужно для осуществления моего замысла. Ах, сударь, какую ночь я провела накануне этого дня! Я вовсе не ложилась. Я сидела на кровати и призывала на помощь Бога. Я поднимала руки к небу и молила Его быть свидетелем совершаемого надо мной насилия. Я представляла себе свою роль у подножия алтаря, молодая девушка, громко протестующая против обряда, на который она как будто сама согласилась. Скандал среди присутствующих, отчаяние монахинь, гнев родителей. О, Боже, что со мной будет? Когда я произнесла мысленно эти слова, силы вдруг оставили меня, и я без сознания упала на подушку. Этот обморок сменился ознобом. Колени мои колотились, зубы громко стучали. За ознобом последовал страшный жар. В голове у меня помутилось. Не помню, как я разделась, как вышла из кельи, но меня нашли в одной сорочке, распростертой на полу у дверей настоятельницы, без движения и почти без признаков жизни. Все это я узнала впоследствии. Утром я очнулась в своей келье. Вокруг моей кровати стояли настоятельница, наставница-послушниц и так называемые сестры-помощницы. Я была совершенно без сил. Мне задали несколько вопросов. Поняли по моим ответам, что я не имею никакого представления о том, что произошло, и ничего мне не сказали. Меня спросили, как я себя чувствую, тверда ли я в своем святом решении и ощущаю ли в себе силы перенести волнение этого дня. Я ответила утвердительно. И против всеобщего ожидания обряд не был отменен. Все было подготовлено еще накануне. Зазвонили в колокола, возвещая всему миру, что сейчас появится еще одна несчастная. У меня снова забилось сердце. Пришли одевать меня. Этот день — день облачения. Сейчас, когда я вспоминаю всю эту церемонию, мне кажется, что в ней могло быть нечто торжественное и очень трогательное, если бы речь шла о молоденькой и неопытной девушке, не увлекаемой никакими иными склонностями. Меня привели в церковь, отслужили обедню. Добрый викарий, предполагавший во мне смирение, которым я отнюдь не обладал, сказал мне длинную напутственную речь, где не было ни одного слова, которое бы не шло вразрез с истиной. Как нелепо было все, что он говорил о моем счастье, о благодати, о моем мужестве, рвении, усердии и всех тех добрых чувствах, которыми он меня наделял. Противоречие между его похвалами и тем поступком, который я собиралась совершить, смутило меня, и я начала колебаться. Но это колебание длилось недолго. Я лишь острее ощутила, что во мне нет тех качеств, какие требовались, чтобы сделаться хорошей монахиней. Наконец, страшная минута наступила. Когда надо было встать на то место, где я должна была произнести обет, у меня подкосились ноги. Две товарки взяли меня под руки, голова моя упала на плечо одной из них, я еле передвигала ноги. Не знаю, что происходило в душе присутствующих, но перед ними была юная умирающая жертва.